Глава 59. Пульцев подступил к пленнику. Спросил по-немецки. — Как зовут? — Курц, — продребежал тот. — Рудольф Курц. — Медиум эзотерической службы СС? Страх в глазах фрица сменился откровенным ужасом. — Откуда вы можете знать, кто вы такой? «Полковник Исаев!» В очередной раз выкладывал Бурцев свою дурацкую, но производившую почему-то неизгладимое впечатление на фашистов легенду. «ОМОН, мля Красной Армии!» Мля немец не понял. ОМОНа, видимо, тоже. Красную Армию переваривал быстро. Рудольф Курц шумно и жадно хватал воздух ртом. — Я спрашиваю, ты медиум? — поторопил Бурцев. — Отпираться, да в такой одежде, бессмысленно. Рудольф кивнул, уточнил на всякий случай. — Я резервный медиум, не из основного состава, запасной. — Плевать. Тебе поручили взорвать Иерусалим? — Ну, «Сайд-туннель тут строишь, да?» Германец растерянно хлопал глазами. Информация о сайд-туннеле, который обладал Бурцев, похоже, окончательно выбила его из колеи. Полковник Исаев оказался слишком осведомленным собеседником. «Вы... я не понимаю, о чем вы...» Рудольф неуклюже пытался косить под дурачка. — Не понимаешь? А зачем таскаешь детонатор к атомному заряду? Немец бледнел, паниковал, но все еще упрямился. — Я не... — Где ваше атомине, медиум хренов? Где плацбашня и где пленница из Пскова? — Я не... — А по зубам? — И жалости нет, есть лишь звериная злость. И еще разок. И есть желание знать правду любой ценой. И еще. Некогда, блин, миндальничать. Полная луна болтается над головой. Близится полночь. Если не уже. Рядом одобрительно хмыкнул Освальд Добжинский. Подобная методика допроса всегда импонировала пану рыцарю. — Где? — заорал Бурцев. Немец лежал на земле в полнейшем ступоре, выплевывал жидкое красное и твердое белое, тупо пялился на выбитые зубы. — Где, мать твою? — Бурцев сдернул медиума на ноги, вновь занес кулак. И не хватило-таки арийской выдержки у фрица, измученного нелегкой эзотерической службой. А Рудольф заговорил, брызжа кровью с разбитых губ. «Мина! И плацбашня там!» Дрожащий палец указывал за храмовую гору. Там возвышался замок, не замок, дворец, не дворец. Унылая каменная стена с частыми бойницами и башенками охватывала приличное пространство. Со стены свисали флаги, на флагах свастика. «Все верно!» — подтвердил дядька Адам. «Вон там мы его и взяли». «Раньше», — торопливо продолжал пленник, — «это были владения ордена тамплиеров, а сейчас...» «Где пленница?» — перебил Бурцев. «Пленница?» «Шлюссельменс, Агделайда Краковская, или не знаешь?» Кулак Бурцева поднялся над головой медиума. Голова медиума ушла в плечи, словно провалилась, словно шея вдруг взяла и исчезла бесследно. — Даю. Забрали ее, сразу как взорвались Иосафатские ворота. Вместе с Генрихом фон Хохенлохом забрали. — Фон Хохенлох? Тевтонский магистр? А он-то тут при чем? Ладно, неважно. Кто забрал? Как? Куда? Бурцев сжимал и разжимал кулаки. В общем-то, он уже знал ответа, просто не хотел верить. «Она же Шлюссельменш», — состроил виноватую мину немец. «Ее можно использовать вместо Шлюссельбашни». «Использовать? Ах ты паскуда!» Бурцев тряхнул Рудольфа. «Кто? Как и куда?» Он еще на что-то надеялся. «Эзотерическая служба забрала. Хронобункер СС. Обратный цайт-прыжок». «Хронобункер СС, значит. Цайт-прыжок, значит. А ты?» «Меня ставили, приказали активировать мину. Потом поставить магический блок на плац башни, чтобы больше никто не смог...» «Потом?» «Потом вернуться в хран на бункер, но я не успел». «Как? Как ты должен вернуться? У тебя нет Шлюссельбашни, у тебя нет Шлюссельменша». «Фон Хохенлох». «Что?» — опешил Бурцев. «Опять этот магистр». «Что фон Хохенлох?» «Он родился в 13 веке, значит, в 20 сможет поставить якорь. Ему открыли магическую формулу, и он произнесет ее сразу же после цайт-прыжка. Произнес, наверное, уже». «Якорь? Вот зачем понадобился фашикам тевтонский союзничек. Установить обратную связь с хронобункером на тот случай, если ничего не выйдет с цайт-туннелем. Ох, перестраховщики! Мать вашу!» Впрочем, что-то тут не вытанцовывалось. О колдовских якорях Бурцев был наслышан достаточно, и от китайского мудреца Сыма Цзяна наслышан, и от эсэсовского штандартерфюрера Фридриха фон Берберга. И хорошо усвоил. Одной магической формулы для переброски во времени недостаточно. Якорю нужна дополнительная астрально-энергетическая подпитка, вроде некротического поля, который фашики откачивали с концлагерей 20-го столетия, чтобы попасть в 13-е. Бурцев напомнил об этом пленнику. «Некротическое поле здесь уже создано», — ответил Рудольф. «Давно создано». «Давно создано?» «Стоп. А ведь это возможно. Сколько народа погибло при захвате Иерусалима цайт-командой и тевтонами? Да и после тех кровавых событий. Перед городскими воротами стоят виселицы, на Храмовой горе — крематорий. По улицам ездят душегубки, ночью безжалостно истребляются нарушители комендантского часа. Днем проходят облавы и расстрелы. Умершвлены все до единого иерусалимские евреи. Да уж... Чего-чего, а некротическая энергия в святом городе за время оккупации накопилась выше крыши. «Ты знаешь, как использовать некротическое поле? Поэтому тебя оставили здесь?» — спросил Бурцев. «Я сотрудник эзотерической службы», — кивнул немец в черном балахоне. «Поле и якорь фон Хехенлоха позволят мне вернуться в хронобункер». — Это односторонняя связь? — Нет. В 13 веке уже стоят наши якоря. — Ну, конечно же. Сайт-команда успела наследить в прошлом. — Ладно, остальное расскажешь по пути. Они направлялись к большой резиденции тамплиеров, украшенной ныне фашистской свастикой. Шли пешими в окопах, окружавших логово фашиков. Конь ногу сломит. Со стороны прохода шайтана добраться туда оказалось проще на своих двоих. Рудольф рассказывал. Как явствовало из слов медиума, неожиданное ночное нападение повстанцев на подрыв исафатских ворот и стремительная атака султанской конницы сорвали последний этап эвакуации. Пришлось действовать быстро, скомканно. К эксперименту со Шлюссельменшем немцы тоже приступили, не дожидаясь полночи. Эсэсовские эзотерики ввели Аделаиду в состояние транса. Находясь под колдовским гипнозом, пленница сопротивляться чужой воле уже не могла. Эксперимент удался, сайт-прыжок состоялся, по крайней мере, все указывало на то. Арийская магия, таившаяся в Иерусалимской плацпашне, пробудилась. Хрононавты исчезли. Фашики все-таки использовали уникальные возможности Шлюссельменша. Вместе с Аделаидой Краковской в будущее эвакуировались несколько высших чиновников цайт-команды и тевтонский магистр Генрих фон Хахенлох. Оставшиеся были обречены. Были обречены все, кто находился в Иерусалиме или вблизи от него. И эсэсовцы, и тевтоны, и торжествующие победители. Задача Рудольфа Курца состояла в следующем – активировать атомный заряд с задержкой на 4 минуты, поставить магический блок, воспользоваться якорем фон Хахенлоха и накопленной в городе некротической энергией для отступления в будущее, вернуться и доложить об исполнении приказа, после чего эзотерическая команда хронобункера должна приступить к работе над созданием цайт-тоннеля. Иерусалим уже надлежало сгореть в ядерной вспышке. Так, собственно, и случилось бы, не с цапой мамлюки Бейбарса, медиум подрывника. Но медиума сцапали в последний момент возле плацбашни. «Гроссе магиш атамене» не сработало.